«Только начнем действовать», — возражала Дашкова, — «и не найдется ни одного человека из ста, который бы не признал причиной события гибельных злоупотреблений, для уничтожения которых нет другого средства, кроме перемены царствующего лица». Наконец, Дашкова объявила имена соумышленников, двое Рославлевых — Лосунский, Посек, Бредихин, Баскаков, Хитрово, князь Борятинский и Орловы. Некоторых из этих соумышленников Дашкова никогда и не видывала. Но Панин встревожился, как далеко она зашла без предварительных соглашений с императрицею. Дашкова отвечала, что она не могла сообщить Екатерине своих планов, потому что исход дела был еще сомнителен. Такое сообщение могло поставить императрицу в затруднительное положение и подвергнуть бесполезной опасности. Из своего разговора с Паниным Дашкова заметила, что в нем не было недостатка в мужестве и в охоте присоединиться к ним, но его нерешительность происходила от незнания, как они должны были действовать. Из рассказа Дашковой ясно видно, какого рода был этот заговор, главою которого она себя считала. Она знала о сильном всеобщем неудовольствии, сама близко видела причины этого неудовольствия, сама раздражалась и потому хорошо понимала раздражение других, говорила некоторым молодым офицерам о необходимости произвести перемены в пользу императрицы, способной по общему убеждению дать ручательство в лучшем будущем. Молодые офицеры совершенно соглашались, называли и некоторых других молодых офицеров, которые также были согласны с ними, говорили, что надобно непременно исполнить замысел, как скоро император уедет к заграничной армии. Дашкова говорила с Паниным, и тот соглашался, что другого средства нет спасти Россию. Но как сделать? И какие будут последствия? Дашкова постоянно употребляет слово «заговор». Но из ее рассказа прямо выходит, что заговора не было, а был один разговор. Дашковой очень хотелось привлечь гетмана Разумовского в единомыслие. Для этого она то подговаривала офицера Лосунского, то внушала Панину, чтоб тот сблизился с Тепловым и посредством последнего действовал на гетмана. Но о последствиях этих внушений она ничего не знала. Репнин уехал в Пруссию. По словам Дашковой, было известно, что новгородский архиепископ Дмитрий Сеченов разделял ее мысли, хотя и не находился в числе соумышленников, чему препятствовало его высокое положение. Дядя мужа Дашковой, князь Михайло Никитич Волконский, рассказывал, что и в заграничной армии господствовало всеобщее неудовольствие. Солдаты сердились, что их заставляют теперь сражаться против старой союзницы Марии Терезии в пользу короля прусского, на которого они привыкли смотреть как на заклятого врага. И для Дашковой было очевидно, что Волконский вполне готов помогать им. Мы не имеем никакого основания отвергать свидетельства Дашковой о собственной деятельности, ибо из них выходит одно, что она хотела перемены в пользу Екатерины и при удобном случае толковала о своем желании с некоторыми людьми. Но этим все и ограничивалось. Ее свидетельства очень важны, ибо ей очень хочется преувеличить свою роль, выставить себя главою заговора, но из собственных ее слов выходит, что роль ее была очень невелика. Иностранные описыватели июньских событий 1762 года преувеличили участие в них Дашковой, точно так же, как преувеличили значение Одара, которого деятельность тесно связали с деятельностью Дашковой, не умея, однако, показать, в чем, собственно, состояло участие иностранца, не знавшего по-русски. Одар был родом пьемонтец. Канцлер Воронцов определил его в коммерцколлегию, но здесь было ему служить неудобно по незнанию русского языка. И Дашкову предложила императрица взять его к себе в секретари. И у иностранных писателей он является в этом значении. Но Дашкова говорит, что Екатерина не взяла Одара в секретари, во-первых, потому что иностранная переписка ее была очень ограничена, а главное, потому что, стараясь приобрести расположение русских, не хотела иметь при себе секретарем иностранца. И Одар был сделан управителем одного небольшого имения, принадлежавшего собственно императрице. Дашкова утверждает, что Одар никогда не был ее поверенным, что она редко его видала и вовсе не видала три последние недели перед переворотом. Мы не имеем никакого основания не верить словам Дашковой, но хотя сочинение иностранцев о России и русских событиях обыкновенно преисполнены ошибками, преувеличениями и смешениями всякого рода, однако нет права предполагать, что участие Одара в июньских событиях не было никакого, что оно выдумано им самим и с его хвастливых слов повторено иностранцами. По всем вероятностям, ловкий Одар был употребляем для сношения Екатерины с преданными ей лицами точно так, как в 1758 году для подобного же дела служил Екатерине итальянец, бриллианщик Бернарди. Но Дашковой было неизвестно, что императрица сносится мимо ее с своими приверженцами. Дашковой были неизвестны непосредственные сношения Екатерины с человеком, который больше всех хлопотал в ее пользу в войске, с Григорием Григорьевичем Орловым. Артиллерийский офицер Григорий Орлов был воспитанник сухопутного кадетского корпуса, участвовал в Семилетней войне и резко выдавался из толпы товарищей красотою, силою, молодцеватостью, общительностью. Сильная молодая природа, Орлову было в описываемое время 27 лет, требовала сильной деятельности, и Орлов всюду искал ей удовлетворение. И в устройстве веселости для товарищей, и в масонской ложе, по словам Болотова, и, наконец, в возбуждении восстания в защиту обожаемой императрицы, которая грозила беда, бывшая бедой целой России. Кроме Орлова с братьями, по свидетельству самой Екатерины, в конной гвардии 22-летний офицер Хитрово и 17-летний унтер-офицер Потемкин направляли все благоразумно, смело и деятельно.